5.1.4. Надкостница поперечных отростков поясничных и грудных позвонков. Если массажист стоит справа от пациента, то работает выпрямленной левой рукой слева от позвоночника подушечкой выпрямленного большого пальца. Сначала пальпаторно находят рефлекторные изменения в надкостнице, затем осторожно отодвигают крестцово-остистую мышцу латерально от позвоночника и большим пальцем производят круговое стабильное растирание, увеличивая давление на выдохе пациента и уменьшая на вдохе. При этом надо следить за состоянием пациента. Недопустимо появление у него холодного пота или обморочного состояния. На одном месте массируют 2-5 минут. Завершают воздействие на позвоночник плоскостным поглаживанием одной или обеими руками.